Глава 20. Рустам сдерживает свое обещание, и три ночи, которые я провожу в доме мужа, он ночует везде, но только не со мной. Он предупредил сразу, но все равно это неприятно царапает сердце. Я не ждала его, конечно, но все равно невольно прислушивалась к звукам в доме и за его пределами. Пыталась понять, ночует Рустам где-то за пределами дома или просто принципиально не спит со мной. Оказывается, второе, хотя вряд ли можно исключить первое, учитывая, где он провел брачную ночь. Стук в дверь раздается настолько неожиданно, что первые секунды я решаю, что мне послышалось. И только когда стук повторяется, вскакиваю на кровати и широко распахнутыми глазами слежу за тем, как опускается ручка. Поверить глазам не могу, когда на пороге появляется Рустам. Одетый в строгий костюм и рубашку, он спокойно заходит в мою спальню и осматривается, пытается определить, по состоянию комнаты, какая я хозяйка. Хотя ему это без разницы, скорее всего. Не зря ведь у него штат домработниц здесь. «Доброе утро», — вырывается у меня. Не из вежливости, просто его молчаливое присутствие напрягает. Пусть скажет, что ему нужно, и уходит. «Доброе», — концентрирует взгляд на мне. «Повыше тяну одеяло, к самому подбородку». Хотя помню, что он меня видел голой, а сейчас я в ночнушке, но все равно инстинктивно прикрываюсь. «Расскажешь, какие планы?» Спрашивает, засунув руки в карманы. «В каком смысле?» «Как подругу будешь вызволять?» Хмыкает и смотрит в глаза. Отвожу взгляд первой, закусываю губу, сдаю себя с потрохами. План я еще не придумала, но это не означает, что я не занимаюсь его разработкой. Я думаю об этом постоянно, читаю про этого Абдулова беспрерывно. Местный авторитет держит в страхе едва ли не весь город. Одно фото столько страху нагоняет — жуть. Не представляю, как там Амина, но уверена, что держится. Ждет. Если не родителей, то меня точно. Побег спланировала? Чей? Спрашиваю, вскинув подбородок. Рустам усмехается. Надеюсь, не свой. Тебе вроде как все понравилось. Я просто смирилась. Как может понравиться то, что твой муж уезжает в первую брачную ночь к другой? Он никак не комментирует мои слова, лишь плотнее сжимает челюсти и недовольно стягивает в тугую полоску губы. Не так я должна себя вести, не так говорить с мужем. Я вообще не должна валяться в кровати, даже не умытой, когда он уже одет в костюм и готов к выходу. Мама никогда себе такого не позволяла. Всегда, за исключением нескольких дней в месяц, она просыпалась пораньше и готовила завтрак, угощала папу вкусным свежесваренным кофе и выпечкой. А я вот валяюсь заспанная в кровати и сообщаю мужу, что смирилась с нашим браком. Хотя точнее сказать, что смирилась не с браком, а с его провалом. Нет сил даже пытаться что-то исправить. У нас редко браки заключаются из большой любви, чаще по взаимной договоренности. Любовь может прийти со временем, как и страсть. У родителей было так, и у многих моих знакомых тоже. Но это возможно лишь тогда, когда муж не ходит налево к Катям. Так что у нас точно не получится. И да, я смирилась. Но распинаться перед ним о причинах не стану, не вижу в этом смысла. Что ему сказать, что любила до брака, что рада была стать его женой? Вряд ли он поверит, особенно после таких вопросов. Правильной и послушной жене таких вопросов не задают. Значит, таковой он меня не считает. Я другая для него. Хотя и в действительности тоже другая. Он прав, я планирую уже. Думаю, как достать Амину из лап чудовища. Для меня это дело принципа. Для него — бесполезное занятие. Я буду ехать. Если нужно, подкину в университет. Резко меняет тему. Спасибо, не надо, я вызову такси. Забыл предупредить, что это не предложение. Приказ? «Называй как хочешь. Жду тебя внизу. Полчаса хватит?» Растерянно киваю и также смотрю вслед удаляющейся фигуре мужа. «Это не предложение. Он теперь будет возить меня в университет и забирать тоже будет? Следить? Я должна отчитываться о передвижениях?» Мозг начинает судорожно генерировать идеи побега из-под стражи. Совершенно возможно, ненужное сейчас, ведь я не знаю, что на самом деле запланировал Рустам. Возможно, ему нужно ехать, и он не хочет опаздывать, поэтому решил поговорить по дороге. Но полчаса ожидания? За полчаса можно было расставить все по местам. Вскакиваю с кровати, принимаю холодный душ, укладываю наспех волосы и подкрашиваюсь. Укладываюсь за 15 минут с одеждой и сбором рюкзака. Спускаюсь вниз. Рустам, как и обещала, ждет, сидя на диване. При виде меня тотчас же поднимается и следует к выходу. Я семеню следом и нервничаю. Не предложение. В машине едем не в одиночестве. За рулем водитель, мы на заднем сидении и молчим. Я сглатываю и начинаю нервничать, потому что атмосфера в авто слишком давящая. Я бы с радостью пересела на метро и добралась до университета с другими спешащими на работу и учебу, но такой возможности у меня нет. «Останови у кофейни, Лёш. И сходи, возьми эспрессо и...» Покосившись на меня, добавляет. «Латте». «Я действительно люблю латте, но лишь бы воспротивиться, перечу. Капучино, если можно». Вижу, как Рустам усмехается. Догадался о моих вкусовых пристрастиях с первого взгляда? Как-то не верится. Но все равно начинаю беситься такому поведению и совсем не радуюсь, когда мы остаемся наедине. «Я хочу максимально простой и понятный брак, Дарья», — говорит резко, как только дверь за водителем захлопывается. Тот даже до кафе дойти не успевает. «Мне не нужны встряски и скандалы, тем более не нужны терки с Абдуловым. Он наверняка знает, что вы с его девочкой подружки, и если она вдруг пропадет, я буду первым, к кому он придет с вопросом, какого хуя. Ты уж постарайся не лезть. Будет лучше, если подружка твоя там останется до тех пор, пока ему не надоест. Все равно родители считают, что она их опозорила. Замуж ей будет сложно. Так что не создавай и мне проблемы, ладно?»